«Во тьме неба я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы». «Сшиваши кожные ризы грех и мне, обнаживи мя первия боготканная одежды». «И мне грех сшил кожаные ризы, сняв с меня боготканную прежнюю одежду». «Обложено есмь одеянием студа, яко же листвием смоковным, во обличении моих самовластных страстей». «Как смоковными листьями облегся я одеянием стыда, в изобличении самовольных страстей моих». Книга Бытия, глава 3, стих 7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они», то есть Адам и Ева, «что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». «Одеяхся в срамную ризу и окровавленную студно течением страстного и любосластного живота». «Я нарядился в постыдно запятнанную и гнусно окровавленную и с течениями страстной и любострастной жизни одежду». «Подох в страстную пагубу и вещественную тлю, и отоле до ныне враг мне досаждает». «Я подвергся мучению страстей и вещественному тлению, и оттого ныне гнетет меня враг». «Любовечное и любоименное житие невоздержанием спасе предпочет ныне, тяжким бременем обложенье сме». «Предпочтя нестяжательности, жизнь, привязанную к земным вещам и любостяжательную, я нахожусь теперь под тяжким бременем». «Украсив плотский образ скверных помышлений различным обложением, и осуждаюся». «Я украсил кумир плоти разноцветную одеждою гнусных помыслов и подвергаюсь осуждению». «Внешним прилежным богоукрашением единим попекохся, внутреннюю презрев богообразную скинию». «Я позаботился с усердием об одном внешнем благоукрашении, не обратив внимания на богообразную внутреннюю скинию». «Погребох первого образа доброту спаси страстьми, юже яко иногда драхму, взыскав обрящий». «Я засыпал страстями красоту первобытного образа, Спаситель, ты, как некогда драхму, взыщи и найди ее». Евангелие от Луки, глава 15, стих 8. «Какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнаты и искать тщательно, пока не найдет?» «Согреших, яко же блудница в обиюти, един согреших тебе, яко миро прими спасе, и моя слезы». «Согрешил, и как блудница взываю к тебе. Один я согрешил пред тобою. Прими, Спаситель, и от меня мира слезы». Евангелие от Луки, глава 7, стихи 37-38. Женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. «Очисти, яко же мытарь вопиюти, спасе очисти мя, никто же бы сущих из Адама, яко же аз согреших тебя». «Спаситель, как мытарь я взываю к тебе, смилуйся надо мною, я согрешил пред тобою, как никто из чад Адамовых». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешному». «Единого тя в триех лицах Бога всех пою,